Два удалова стояли перед женщиной. Один был неплохо одет. Ксения сама покупала ему этот костюм. Причесан и положителен. Другой вызывал сомнение и даже раздражение. В глазах его сверкала дикость, как в далекие годы юности. Он был гол, изранен и жалок. Но и он будил в ней какие-то родственные чувства. «Ксения», — солидно сказал одетый удалов, — «скажи свое положительное мнение, и вскоре мы вернемся с тобой обратно к нашему семейному очагу». «Хочется домой?» — спросила Ксения. «Мечтаю воссоединиться». «Тогда ты и есть мой», — сказала Ксения, но палец ее, направленный было на одетого удалова, замер, не поднявшись, потому что она заметила на боку голого удалова знакомую и любимую родинку. «Нет», — добавила она, — «раздетый тоже мой». В зале поднялся гул. «Да что же это получается?» — не выдержал раздетый. «Мы теряем время, а микробы его не теряют. Тулия, скажи им, что я настоящий, скажи, милая!» Девушка, поднявшаяся на сцену, несмотря на растерзанность внешнего вида, была прекрасна и молода. Она сказала уверенно. «Со всей ответственностью повторяю, что раздетый удалов, настоящий!» «Ты сама не настоящая!» — крикнул одетый удалов. «Ты микробная шпионка!» «Погоди, Корнюша!» — остановила его Ксения. «А ты, голубушка, кем приходишься Корнилию Удалову?» «Я его друг», — ответила девушка. «Друг, значит?» — в голосе Ксении трепетал мороз. «А сама? Откуда родом?» «Я отсюда. Моя мама работает в гостинице». «Дочурка!» — раздался женский голос. По проходу к Тулии бежала, обливаясь слезами, ее несчастная мать. «Мама!» — девушка кинулась матери навстречу. Ксения остро взглянула на голову удалова и уловила в его глазах томление. Томление относилось к девушке Тулии. «Такой мне не нужен», — сказала Ксения, — «даже если настоящий. Мне отдайте положительного». И, сделав выбор в пользу одетого удалова, Ксения села на свободный стул рядом со своим мужем. «В дорогу, в дорогу!» — призвал одетый удалов делегатов. «Теперь-то все сомнения разрешены». «Нет, не все», — вмешался тогда Николай Белосельский. Он-то знал удалова с детства, и потому голый и буйный удалов вызывал в нем куда больше симпатии, чем положительный. «Разрешите, я тоже кое о чем спрошу». «Разрешим?» — спросил председатель. «Только чтоб это был последний вопрос», — согласились делегаты. «Скажи мне, Корнелий одетый», — обернулся к нему Белосельский. «Как звали нашего учителя физики?» «Ах, какие мелочи!» — быстро ответил одетый удалов. «Я даже не помню». «Карабасом мы его звали!» — закричал голый удалов. «А химичку — кислотой, а историка — Иваном Александровичем». «Хватит», — сказал Белосельский. «Еще один вопрос. Теперь к голому удалову. Где я познакомился с твоей женой?» «Всю жизнь мучаюсь», — ответил удалов. «Вернее всего, в пионерском лагере. Или в кружке юных натуралистов, где ты резал лягушек, а Ксюша разводила гладиолусы». «Я ненавидел резать лягушек», — сознался Белосельский и пожал израненную руку голому удалову. «Мы познакомились в кино». «Безобразие», — заявил одетый удалов. «Я протестую». Но в этот момент Ксения, которая сидела ласково положив руку на плечо одетому удалову, совершила резкое движение, рванула пиджак на себя, и тот соскочил с Корнелия. И под пиджаком обнаружился золотой смокинг кузнечика Тори, синхронного переводчика. Вторым движением Ксения стащила с кузнечика маску и парик. Кузнечик совершил громадный прыжок, стараясь скрыться от преследования. Но голый удалов был начеку. Еще мгновение, и Тори, затрепетав в руках удалова, запричитал: «Я ни в чем не виноват! Я жертва обстоятельств!» «Вызывайте врачей», — сказал Удалов. «Пусть они вынут из тори паразита и исследуют его. Тогда нам легче будет найти способ бороться с этой опасностью». «Не смейте!» — закричал микроорганизм голосом кузнечика. «Я представитель суверенного народа!» Но к нему уже спешили врачи в масках и защитных халатах. Удалов вернулся к Ксении. Ксения плакала. «Ты когда догадалась, кисточка, что я настоящий?» — спросил Корнелий у жены. «А тогда догадалась», — ответила Ксения, «когда тебя и эта тварь с длинными ногами стала всенародно защищать. Дон Жуан немытый!» И на глазах всего съезда Ксения отвесила любимому мужу оглушительную пощечину. Разумеется, эта пощечина не помешала делегатам СОС избрать на последнем заседании Удалова почетным председателем Союза обыкновенных существ. Удалов был признан единогласно самым достойным и самым средним из всех средних существ галактики. С тех пор его даже на самых дальних звездных системах официально именуют председателем космоса и сокрушителем дракона, а любовно — победителем паразитов.